9. Лакуа. 18 ноября 2016 года. Пятница. Через полчаса я сидел за столом для совещаний в зале заседаний штаб-квартиры в Порталь-де-Форонда. Рядом сидела Эстибалис, рядом с ней двое незнакомых мне людей, а также доктор Гевара и Мугуруса, инспектор-криминалист. С собой у меня был планшет, чтобы быть более оперативным, если придется высказать свое мнение. У всех оставшихся в живых после бури были мешки под глазами, изможденные и измученные лица. Я готов был поклясться, что ни один из нас не чувствовал ни малейшего желания участвовать в этом собрании. Комиссар Медина, наш начальник, человек лет 60, с мощными бровями и бородой волхва, вошел в зал, торжественно протянул каждому из нас руку и выразил соболезнование. Следом за ним незаметно вошла Альба Диас де Сальватьера. На ней было черное платье, скрывавшее фигуру, волосы собраны на затылке, лицо серьезнее, чем обычно. От меня не ускользнуло, с каким облегчением она в течение секунды рассматривала меня, словно желая убедиться в том, что я цел и невредим. Это подхлестнуло мою самооценку. Я был признателен ей за это искреннее беспокойство. «Во-первых, — начал комиссар с задумчивым видом, — я восхищаюсь профессионализмом, целеустремленностью и человеческими качествами, которые вы продемонстрировали вчера в экстремальной ситуации, когда на карту была поставлена сама ваша жизнь. Мы гордимся тем, что вы являетесь частью нашего коллектива. Во-вторых, все мы крайне опечалены потерей нашего сотрудника Андони Куэсте. Завтра на кладбище Сальвадор состоится прощание с телом, но вдова предпочитает похороны в кругу семьи, и нам остается лишь с пониманием отнестись к ее желанию. Я знаю, что вы устали, и это внеплановая встреча, поэтому не стану задерживать вас дольше необходимого. Итак, уступаю место заместителю комиссара Сальватьера. Я очень благодарна вам за то, что пришли на это собрание после того, что вам пришлось пережить», — сказала Альба вместо приветствия. «Признаться, я тоже не спала всю ночь, ожидая вестей о вашем спасении. Учитывая крайне неблагоприятные обстоятельства, с которыми мы столкнулись при расследовании этого убийства, а также ущерб, нанесенный стихией всему нашему подразделению, нам придется задействовать все ресурсы, чтобы раскрыть это дело. Также сообщаю вам, что судья Алана объявил следствие строго секретным, так что вся информация, которая к нам поступает, является конфиденциальной. На данный момент у нас в запасе месяц. Если расследование к этому времени не закончится, а я надеюсь, что такого не случится, мы попросим его продлить этот приказ. Мы не хотим, чтобы пресса играла определяющую роль, как в прошлом деле о серийных убийствах. Мы должны любыми силами избежать коллективного психоза, который переживал наш город в последнее время. И, конечно, если это начало серии, мы не имеем права допустить, чтобы преступник оставался на свободе. Думаю, все вы понимаете, как давит на нас Совет Безопасности, чтобы мы как можно скорее нашли виновника и чтобы прискорбная ситуация, сложившаяся в Витории, более не повторялась. Короче говоря, время пошло». Альба сделала паузу, чтобы мы лучше осознали сказанное. Никто из нас не произнес ни слова. «Наши товарищи из департамента связи будут крайне осторожно обращаться с данными, передаваемыми СМИ. Относительно вчерашнего прессе известно лишь то, что на Алавеской стороне перевала, а из Кори Арц найдена погибшая альпинистка, и что сотрудник полицейского участка скончался во время выполнения своей работы. Мы не будем указывать ни имена, ни инициалы, никаких данных о том, что он принадлежал к подразделению экспертизы. Представим это дело как несчастный случай в горах. Мы знаем, что это несправедливо по отношению к работе, которую выполнял при жизни Андони Куэста, но его вдова согласилась с нашей политикой предельной осторожности. А сейчас инспектор Гауна, присутствующая при визуальном осмотре, расскажет, что мы имеем на сегодняшний день». «Спасибо», — сказала Эстибалис, откинув рыжую челку. «Я никогда раньше не видел у нее под глазами таких темных кругов. Итак, всем добрый день. Если возражений нет, я перейду к делу. Установлена личность жертвы. Анна Белиан Леанья, 39 лет. Уроженка Витории, не замужем. Беременна на сроке около 5 месяцев. Однако точные данные покажет вскрытие. Художница-комиксистка, известная в узких кругах, или же практически неизвестная, это зависит от точки зрения. Мы предупредили семью. В живых у нее только мать, братьев и сестер нет. Кроме того, у нас имеются данные, которые могут иметь решающее значение для расследования. Она была той самой витарианкой, которой достался приз «Бонолото» — 3 миллиона евро. «Да неужели?» — не выдержала доктор Гевара, затем кашлянула и сделала невозмутимое лицо. «Именно так», — подтвердила Эсти. «Наш коллега Андони Куэста должен был уведомить нас об этом во время визуального осмотра, когда проводил инвентаризацию бумажника, найденного в нескольких сантиметрах от трупа. К счастью, он тщательно спрятал бумажник. Это один из немногих предметов, которые удалось спасти. Мы знаем, что жертва положила деньги в банк и получила квитанцию, которая не была украдена и лежала в бумажнике. Мы оцепенели, изумленно глядя на квитанцию, как на золотой билет с шоколадной фабрики Вилли Вонки. Вилли Вонка, герой сказочной повести Руальда Даля, «Чарли и шоколадная фабрика» и одноименных экранизаций. «Аннабель и 3 миллиона евро». Две несовместимые реалии, две прямые, которые не пересекаются. Анна, ни во что не ставившая материальное благополучие, что собиралась она сделать с 3 миллионами евро? Это более чем возможный мотив для убийства, пробормотала Альба, высказав то, о чем думал каждый из нас. Надо срочно исследовать ее окружение, выяснить, имелись ли у нее долги, не было ли рядом кого-то с серьезными экономическими проблемами. Словом, вы знаете, в каком направлении искать. «Что-нибудь известно о котле, инспектор Мугуруса?» — спросила Альба. «Спасатели нашли его довольно далеко от туннеля», — ответил инспектор, поправляя темные очки. «Он в плачевном состоянии. Град оставил на нем следы, которые еще предстоит оценить реставраторам музея. Понятное дело, все нужные нам следы исчезли, поэтому мы не знаем, оставили ли их те двое горцев или это отпечатки убийцы. То же самое касается следов автомобилей, которые мы собирались обработать. Буря все уничтожила. Похоже, мы ищем самого удачливого убийцу в мире, если можно так выразиться». «Что-нибудь еще?» — настаивала Альба. «Меня поразило ее лицо, когда я вытащил отчет с археологическими данными, предоставленными Тасио о Кабарсанском котле, и протянул ей. На нем читалось не только удивление, но и уважение, и даже восхищение. Именно то, что я, по моему мнению, утратил в ее глазах». Затем Альба прочитала отчет вслух, а остальные внимательно слушали. «В другое время рассуждения о кельтских обрядах заставили бы нас вытаращить глаза, но после недавнего дела с агускелорами, тисовым ядом и дольменами, женщина, подвешенная на дереве и частично погруженная в бронзовый кельтский котел, не казалась нам чем-то из ряда вон выходящим. Спешу также сообщить вам, что инспектор Айяло, которому все мы желаем скорейшего выздоровления, после ранения, продолжала моя начальница, возможно, будет вести вместе с нами это расследование в качестве эксперта по профайлингу убийцы. На данный момент перед нами только одно убийство, но, учитывая его особенности, инспектор Гауна займется поиском подобных преступлений в прошлом, как в нашей провинции, так и повсюду, где кельтская или кельто-иберийская культура имела хоть какое-то влияние». Она сказала «возможно», — разочарованно подумал я. «Разве я еще не увяз в этом деле с головой?» Я посмотрел на Альбу, требуя объяснений, но, не обратив на меня внимания, она продолжала. «Учитывая приоритетность этого расследования в общей повестке, мы с комиссаром решили расширить отдел уголовного розыска, так что я хочу официально представить вам заместителя инспектора Ману Пенье и первого агента Милан Мартинес. Заместитель инспектора прибыл к нам из полицейского участка Сан-Себастьяна, где он также работал в угрозыске, поэтому в наших делах не новичок. Милан до сегодняшнего дня работала в Центральном отделе преступности в области информационных технологий. Она сама попросилась сотрудничать с нашим подразделением, и мне кажется, что это пойдет нам на пользу, учитывая, что во всех уголовных расследованиях мы в конечном итоге обращаемся к интернету. Надеюсь, теперь мы станем оперативнее». Пенье приветствовал собравшихся легким кивком головы. Он производил впечатление человека неробкого, умного и опытного. У него были очень светлые, при этом состриженные чуть ли не под ноль волосы, длиннющие прямые бакенбарды, доходившие почти до рта, и очень светлые, лишенные ресниц глаза. Эстибалис наверняка сказала бы, что он привлекателен. Возраст около 30. Я заметил, что у него слегка дрожит правая рука, может быть, он нервничал, а может, давал о себе знать какой-нибудь необычный для его возраста диагноз. На нем была черная джинсовая куртка и полосатая матросская тельняшка, попахивающая табаком. Ману мне сразу понравился. Он выглядел опытным парнем, такое подкрепление нам бы очень пригодилось. Что касается Милан, ее габариты, признаться, сбивали с толку. Она была одной из самых крупных женщин, которых я когда-либо видел. Трудно сказать, каков был ее рост. 1,80 м или что-то в этом роде. К тому же она была крепкая, несколько мужиковатая. Не слишком ухоженные каштановые волосы, не то прямые, не то чуть вьющиеся, возвышались над черепом сплошной массой. Она немного горбилась, выставив вперед плечи, однако через пару десятков лет эта едва наметившаяся сутулость грозила превратиться в настоящий горб. Я представил себе ее непростую жизнь и понял, что человек она замкнутый и недоверчивый. К счастью, люди, подобные Милан, вместо того, чтобы наносить ответные удары, предпочитают шагать по светлой стороне жизни и наказывать злодеев исключительно во время рабочего дня. Милан кого-то мне напоминала, но я так и не нашел источник этого смутного чувства. Она поздоровалась, откашлялась и забилась обратно в свой угол, как испуганная улитка. Я улыбнулся ей, чтобы как-то приободрить. Первые собрания в новом подразделении даются новичкам непросто. Итак, целая команда из 3 человек. Со мной нас будет 4, если заместитель комиссара позволит мне вернуться в строй. Отличное начало, больше сотрудников, больше энергии, больше времени, чтобы нам со Стиблис поменьше заниматься бюрократией и сосредоточиться на главном. Инспектор Гауна, вы за главного, передаю вам слово. Милан, Пенья, рады, что вы с нами. Вы нам очень поможете. Я хочу, чтобы вы поговорили с окружением Анны Белен Лианью, с матерью, друзьями, близкими, коллегами по работе. Самое главное на текущий момент – выяснить, кто отец ребенка, которого она вынашивала. Имелся ли у нее парень или стабильный партнер? Жила ли она с кем-то? Важно определить, был ли это желанный ребенок, не спровоцировал ли он своим появлением какой-то конфликт. Отмечайте все, что покажется странным. Милан, поскольку мы не нашли ее мобильный телефон, сейчас шерстите социальные сети. У нее были аккаунты в Фейсбуке, Инстаграме, Твиттере и так далее. Она делилась с подписчиками своими работами и эскизами, а заодно загружала личные фотографии. Ищите, не было ли у нее какого-нибудь дежурного тролля, особо упорного хейтера или чокнутого поклонника. Что касается мобильного телефона, найдите номер и свяжитесь с ее оператором, чтобы тот предоставил нам доступ к сетевым службам. Составьте мне список всех ее последних звонков и местоположений. Короче, копайте все, что только можно. Эсти на мгновение осеклась, заметив, что Милан что-то быстро записывает на кричаще розовом стикере. «У вас там все поместится?» «Постараюсь», — ответила она, и лицо ее мигом приобрело оттенок стикера. «В следующий раз захватите блокнот, это более практично», — посоветовала Эсти не слишком жестко, не слишком мягко. «Стикеры мне больше подходят», — пробормотала Милан себе под нос. «Я могу засунуть их в любой карман. Места они не занимают. Не волнуйтесь, шеф. Я ничего не потеряю». «Как хотите», — не очень убежденно продолжала Эстибалис. «Итак, продолжаем. Мы обратимся к судье, чтобы тот разрешил нам запросить ее данные в банке, куда она депонировала 3 миллиона евро. Как эксперт по виктимологии я определила бы 3 рабочие гипотезы. Первое. Ее убили из-за беременности и возможного конфликта, который эта беременность породила в ее окружении. Второе. Убийство было совершено из-за денег. Третье. И не дай бог, чтобы эта гипотеза оказалась основной. Перед нами кельтский ритуал, о чем свидетельствует способ убийства и вся атрибутика. Подвесить женщину вниз головой, частично погрузив в котел, которому почти 3000 лет, К тому же убита она была в очень неудобном месте на горном перевале, где проходит граница между двумя провинциями в туннеле, который с доисторических времен служил дорогой. Я воспользовался минутой, чтобы позаимствовать у Милан один из ее розовых стикеров и быстро написал записку Эстибалис. Та прочитала ее и кивнула. «По совету инспектора Айялы я также считаю необходимым, чтобы вы отследили всю творческую деятельность Анны Белен Лианьо или Аннабель Ли, как она обычно подписывала свои комиксы. Возможно, дома у жертвы имеются экземпляры опубликованных комиксов. Допросите ее мать или партнера, если таково имеется. Если никого не найдете, узнайте, в каких издательствах она издавалась, и свяжитесь с редакторами. Как только комиксы окажутся у вас, проверьте их на предмет каких-либо символов, которые мы видели на месте преступления. Кельты, котлы, повешенные, беременные. А что насчет горцев, которые ее нашли?» — вмешался заместитель комиссара. Я как раз собирался написать Эстибалис тот же вопрос, но Альба оказалась первой. Из головы у меня не выходила троица в капюшонах, о которой рассказывал Тасио. Они дали свидетельские показания, вот отчет, ответила Эсти, раздавая листы присутствующим. Краткое резюме. Хосе Мари Гармендия, отец, и Хосе Мари Гармендия, сын, 50 и 18 лет от роду, соответственно. Жители Араи, соседней деревни, откуда обычно начинается подъем к туннелю Сан-Адриан по Алавеской дороге. У отца есть небольшая кузница, где до сих пор все делается по традициям дедушек, которые, по его словам, работали на ныне заброшенном сталелитейном заводе в Аджурии. Дела явно идут так себе, он уволил всех работников и не может позволить себе оплачивать услуги даже собственного сына. Судя по данным в отчете, юноша числится безработным и не имеет права на получение пособия по увольнению. Хосе Мари отец говорит, что потому они и отправились в четверг в горы, он хотел подбодрить сына, в мастерской все равно работы не было. Он утверждает, что перед входом в туннель они увидели тело, висящее на дереве. Оно раскачивалось из стороны в сторону, скорее всего, под воздействием ветра, и сразу побежали к нему. И тут заметили, что голова опущена в котел. «Он так и сказал, котел?» — спросил Пенья. «Да, здесь с самого начала значится слово «котел», — ответила Эстибалис, пожав плечами. «Не кастрюля, не сковородка, не какая-то другая посудина. По-моему, это нормально. У него своя кузница, и уж он-то способен отличить котел от кастрюли». «Мы можем увидеть на фотографии, как именно стоял этот котел», — настаивал Пенья, протягивая дрожащую руку к центру стола. «Да, к счастью, мы сумели спасти фототехнику, но я с самого начала присутствовал при осмотре, и вы можете задавать мне любые вопросы», — вмешался Мугуруса. «У котла выпуклое дно, и поставить его на землю невозможно, так что кто-то должен был его придерживать, пока голову погружали в воду. Она же наверняка отбивалась». «Да, она сопротивлялась», — подтвердила эксперт-криминалист. «На теле имеются синяки, указывающие на то, что она билась головой и извивалась, пока была жива. Вскрытие я проведу сразу после нашей встречи, однако и на глаз можно установить, что повреждения соответствуют размерам котла». «Вот», — сказала Эстибалис, листая отчет и прочитала вслух. «Свидетель утверждает, что котел стоял в центре небольшой груды камней, которые кто-то сложил вокруг этого предмета, чтобы придать ему устойчивость. А где эта куча камней на фотографиях?» — спросил Пенья, передавая нам панорамные снимки и фото со среднего расстояния. «Я ее не вижу. Кто-нибудь видит?» Когда мы прибыли, котел лежал на земле в нескольких метрах поодаль. Свидетели сказали, что они убрали его, чтобы оказать помощь девушке. Воду вылили, отбросили котел в сторону и больше к нему не прикасались. Думаю, камни рассыпались, когда они пытались спасти жертву и определить, жива ли она. Похоже, именно камни удерживали котел вертикально, если они там вообще были. «Итак, что у нас есть на текущий момент, инспектор Гауна?» — спросила Альба. «У нас есть отец и сын в отличной физической форме и с финансовыми проблемами, утверждающие, что нашли жертву мертвой, и куча отпечатков на котле, послужившем орудием убийства, восстановить которое невозможно. Нам предстоит найти отца ребенка, которого она вынашивала. А еще У нас есть беременная художница-комиксистка с 3 миллионами евро. Думаю, для начала неплохо, — подумал я. А что, если отец и сын устроили вечеринку с участием Анны Белен-Лианья? И что-то пошло не так, — спросил Пенья. Это вопрос к нашему профайлеру, — ответила Эстивалис. Остальные коллеги пока не знали, что я знаком с Аннабель Ли, а моя напарница по-прежнему меня прикрывала. «Инспектор Айяло, что вы на это скажете?» — посмотрела на меня Альба. Я написал на планшете и показал собравшимся. «Насколько я могу судить, исключить этого нельзя, но в этом сценарии нет ничего сексуального. Помимо прочего, жертва одета в спортивную одежду, на ногах у нее горные ботинки. Мы можем предположить, что ее не похищали, по крайней мере, не привезли из Витории. Она изначально находилась в горах или где-то поблизости. Это не имеет ничего общего с обычными сценами оргий, когда в играх с кислородной депривацией используют пластиковые пакеты. Погружение головы в старинный котел и подвешивание жертвы за ноги не имеет выраженного сексуального мотива. Это слишком трудоемко для исполнения. Не думаю, что это рабочая версия. Что скажете, заместитель комиссара?» «Пока ничего, инспектор», — пробормотала Альба. Я написал еще один вопрос и передал его Эстибалис. «Так, еще кое-что», — сказала моя напарница и обратилась к начальнику экспертизы. «Мугуруса, а вы не помните, были ли горцы в толстовках или куртках с капюшоном?» Пенья удивленно посмотрела на нас обоих. «Ну да, оба были в куртках с капюшонами, вроде той, которую мы нашли в нескольких метрах от трупа и которая, по всем признакам, принадлежала девушке. А что, есть разница, были ли все трое в капюшонах или нет? Боюсь, это очень важно, если мы возьмем за основу гипотезу кельтского ритуала. Например, все трое участвовали в проведении водного обряда «Матер», — написал я на планшете и снова показал присутствующим. Мы со Стиболис с беспокойством переглянулись, после чего она сказала: «Думаю, съезжу-ка я в Араю, допрошу горцев. Возможно, о своих взаимоотношениях с Анной Белен-Лианью и Кабарсанским котлом они рассказали нам не все».